С мужем той осенью мы ездили и на русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, где похоронено так много близких мне людей. Этот русский уголок под Парижем украшает православная церквушка. Время было трудное. Никаких длительных ангажементов мы достать не могли, и потому перебивались разовыми выступлениями в концертах. 11 ноября 1947 года мы танцевали в гала-концерте трех французских звезд: Жан Ноан с французского радио, Жаклин Моро из комической оперы и джазистки Камиль Соваж. Концерт этот проходил в зале Марсель Семба в городе Шалони и был организован футбольным клубом. Вот еще один пример артистической жизни в то время. 27 ноября того же года мы участвовали в большом концерте в Париже, организованном кемпинг-клубом Франции, основанном в 1912 году. Там мы исполняли акробатический этюд на музыку Шумана и хабанеру на музыку Прагена. Гастроли. С русским балетом полковника де Базиля. В 1948 году и я, и Коля приняли французское гражданство и взамен своего старого нансенского паспорта, похожего на гармошку, испещренного визами и штампами, получили новый французский. Казалось, что мы осядем на некоторое время в Париже. Но в сезоне 1947-1948 годов мы с мужем все же согласились на гастрольное турне с балетом полковника де Базиля по Испании и Португалии. По правде сказать, это было воплощением моей давней мечты танцевать в русском балете, к тому же разовые концерты послевоенного времени было делом утомительным. Чета полковника де Базиля с супругой Ольгой Морозовой жила тем летом в Париже в отеле «Мажестик» на авеню Монтень, и мы с мужем отправились к ним на свидание. Как сейчас помню, удивительное явление. Красавицу Ольгу Морозову, одетую в шикарное коктейльное платье, на лестнице этого импозантного отеля. Сколько раз я потом вспоминала ее такой, какой видела тогда. Особенно в конце ее дней, в госпитале русского дома для престарелых, в Ганьи, под Парижем, но об этом позже. Тогда труппа полковника Василия Григорьевича де Базиля, исколесившая полмира, называлась «Оригиналь Балет Рюс». На протяжении всего ее существования она конкурировала с русским балетом «Монте-Карло», который изначально был гастрольным филиалом первой труппы. В этом последнем, заключительном турне нашими импресарио были испанцы Жозе Аркьер и Эрриа Ория. Я никогда не была солисткой балета и выступала в кардебалете, а Коля танцевал сольные, характерные и возрастные партии. Следует рассказать читателю о творческом составе этой замечательной труппы. Другими мужчинами-солистами в этом турне были знаменитый Давид Лишин, Владимир Докудовский, Николай Орлов. Лишин был очень способным хореографом и хорошо танцевал. Но характер имел замкнутый и заносчивый. С ним запросто поговорить было невозможно. Владимир Докудовский, муж нашей ведущей балерины-датчанки Нины Строгановой, совсем другое дело. Очень интеллигентный, добрый и милый юноша. Владимир учился балету у Ольги Осиповны Преображенской в Париже и долго жил в Бельгии. Николай Орлов, очень способный танцовщик полухарактерного плана, имел громадный успех в роли барабанщика в кадетском балу. Еще один солист — Кирилл Васильковский, танцовщик маленького роста с хорошим прыжком, впоследствии уехал в Австралию, где работал в балетной школе и стал балетмейстером. Женский состав труппы тоже был впечатляющим. Среди звезд в этом турне была Татьяна Рябушинская, симпатичная девушка и сильная танцовщица, которая училась у Матильды Кшесинской. Особенно хороша она была в прелюдии, в сильфиде.